Передо мной предстала копия мастерской Майкрофта, только приборы выглядели куда солиднее и явно стоили кучу денег. Если механизмы моего дяди держались на картоне и резиновом клее, то тут все было из высококачественных сплавов. Вся испытательная аппаратура новенькая, с иголочки, нигде не пылинки. Здесь царил хаос, но изысканный хаос. Над оборудованием хлопотали 5 техников, болезненно бледных, словно всю жизнь просидели в помещении. Когда мы вошли, они с любопытством на нас уставились. Похоже, им нечасто приходилось видеть новые лица. Посреди комнаты возвышалось устройство, чем-то напоминающее раму металлодетектора, плотно обмотанное тысячами ярдов тонкой медной проволоки. Ее смотанные в толстенный жгут свободные концы терялись где-то в недрах огромной гудящей и пощелкивающей машины. При нашем появлении один из техников потянул рычаг. Раздался треск, повалили клубы дыма, и все стихло. Они действительно ухитрились соорудить прозопортал. Вот только он, что немаловажно для нашего повествования, не работал. Неожиданно медная дверь посреди комнаты прямо у меня на глазах задымилась. Я испуганно вскинула руку, а техники принялись заливать устройство пеной из огнетушителей. «И это вы называете прозопорталом?» «Увы, да», — согласился Дермокакер. «Не знаю, в курсе ли вы, но нам удалось синтезировать всего-навсего сквашенную гадость со страницы 8 «Мира сыра». Джек Дерму сказал, что это был чеддер. Джек всегда немного преувеличивает мясной не тот. Сюда, пожалуйста». Мы прошли мимо большого гидравлического пресса, построенного специально, чтобы открыть одну из книг, виденных мной в квартире миссис Накадзима. Стальной пресс стонал и кряхтел, но Томик упорно не поддавался. Чуть дальше один из техников отважно пытался прожечь дыру в другой книге, с тем же результатом. Еще один изучал рентгеновскую фотографию издания. Он явно испытывал некоторые затруднения, поскольку 2-3 тысячи страниц текста и множество других включений налагались друг на друга и не торопились подвергаться исследованию. «Ну и как работают эти книги, мясной не тот?» Меня, однако, не вдохновляла перспектива демонстрировать и объяснять ему принципы работы. Я пришла сюда вернуть Лондон и только. «Хотите, чтобы я вызволила Джека Дерму или как?» Он пристально посмотрел на меня, но тему оставил. Мы миновали еще несколько экспериментальных стендов, прошли по короткому коридору и через большую стальную дверь попали в очередную комнату. Там стоял стол, за ним стул, а на стуле восседал Лавуазье. Когда мы вошли, он читал стихотворение Эдгара Аллана По. Он поднял голову. «Мсье Лавуазье, вы, как я понимаю, уже знакомы с мясной не тот?» — спросил Дермокакер. «Да, мы встречались», — медленно ответила я, глядя на Лавуазье, который показался мне сейчас куда старше, чем прежде. Он явно нервничал. У меня возникло ощущение, что он, как и я, не в восторге от Голиафа. Он кивнул, не проранив ни слова, захлопнул книгу и поднялся. Несколько мгновений мы стояли молча. «Ну, действуйте», — произнес, наконец, Дермокакер. «Разберитесь с вашими книжными делами, и Лавуазье вернет вам мужа, как ни в чем не бывало. Никто и не вспомнит о его исчезновении, за исключением вас, конечно». Я закусила губу. Мне выпал самый невероятный шанс в жизни. Попробую-ка я воспользоваться явной неприязнью Лавуазье к Голиафу. В конце концов, ни Лондон, ни Джек Дерму хроностражи не нужны, а папу они могут изловить и без моей помощи. Я решила рискнуть. «Мне нужно кое-что повесомее ваших обещаний, мистер Дермокакер». «Это не мои обещания, но не тот. Это гарантия Голиафа. Поверьте мне, слово Голиафа крепче стали». «Титаник, помнится, тоже был стальной. Мне на личном опыте известно, что гарантия Голиафа не гарантирует ничего». Несколько мгновений мы сверлили друг друга взглядом. «Тогда чего же вы хотите?» «Во-первых, я хочу, чтобы Лондона вернули мне в целости и сохранности. Во-вторых, я хочу, чтобы мне вернули мой путеводитель и позволили беспрепятственно уйти отсюда». «В-третьих, я требую письменного признания в том, что вы использовали Лавуазье для устранения Лондона». Я уставилась на Дермокакера, надеясь, что мое нахальство выведет его из себя. С первым согласен. Что до второго условия, книгу получите по завершении дела. В Осаке вы воспользовались ею для побега, и я больше такого не допущу. Третьего обещать не могу. Почему? – спросила я. Как только вы вернете Лондон, это признание утратит всякую ценность. Ведь тогда получится, будто никакого устранения не было. Но я воспользуюсь им, если вы попытаетесь провернуть такое еще раз. Возможно, вступил в разговор Лавуазье, это убедит вас в честности моих намерений. Он протянул мне конверт из плотной коричневой бумаги. Я открыла его и извлекла оттуда нашу с Лондоном свадебную фотографию. Я ничего не выигрываю от устранения вашего мужа, мисс Нонитот. Но от вашего согласия зависит моя судьба. А до папеньки вашего я и так скоро доберусь. Но у вас есть слово офицера хроностражи, а оно кое-чего достоит. Я посмотрела на Лавуазье, на Дерма Какера, потом на снимок. Именно этот снимок некогда красовался у мамы на каминной полке. «Где вы его раздобыли?» «В другом времени и в другом месте», — ответил Лавуазье. «И могу вас заверить, подвергался опасности. Лондон для нас ничего не значит, мясно не тот. Меня лишь попросили оказать содействие Голиафу. Как только вы вернете Джека Дермо, я смогу оставить их с их гнусными делами, но не раньше». Дермо Какер шевельнулся и зыркнул на Лавуазье. Очевидно, они ни капли не доверяли друг другу, и этим стоило воспользоваться. «Тогда приступим», — сказала я наконец. «Но мне нужен листок бумаги». «Зачем?» — насторожился Дермо Какер. «Чтобы детально описать этот застенок, а потом в него вернуться, вот зачем». Дермо Какер кивнул Хренсу, тот дал мне бумагу и ручку. Я села и составила максимально подробное описание.